но слишком долго раздумывать о собственных загадочных оплошностях у него не вышло. Мысли возвращались к невообразимому зрелищу, которого, судя по всему, никто, кроме него, не видел. Он приготовил ужин. Он попытался продолжить список предполагаемых причин того, что его бросили. А теперь, на следующее утро, он вышел на пробежку. С чего бы ему изменять привычки? Ровно в мгновение, когда он перепрыгивает замерзшую лужу на углу Никербокер и Темз, гаснут уличные фонари. После того, как ему накануне явился совсем другой свет, он ловит себя на том, что в его фантазии возникает связь между прыжком и выключением фонарей. Ему представляется, что это он, Барретт, велел им выключиться, оттолкнувшись ногой от асфальта, как будто одинокий бегун на привычной трехмильной дистанции может стать зачинщиком нового дня. Вот и вся разница между сегодня и вчера. Тайлера так и подмывает забраться на подоконник. Нет, не чтобы покончить с собой. Ни хрена не для этого. Да даже если бы он и подумывал о самоубийстве, тут же всего второй этаж. В лучшем случае сломает ногу, ну или треснется мостовую головой и заработает сотрясение мозга. И обернется все убогой выходкой, бездарной пародией на устало вызывающее, обреченно деликатное решение произнести «С меня хватит» и ретироваться с подмостков. У него нет ни малейшего желания с ерундовым вывихом и парой ссадин распластаться в неловкой позе на тротуаре после прыжка в бездну глубиной от силы футов 20. Хочется ему не покончить с собой, а погрузиться в метель, всего себя целиком подставить жалящим ударам ветра и снега. Большой недостаток этой квартиры, их у нее хватает, заключается в том, что надо выбирать. Либо ты внутри и смотришь наружу в окно, либо снаружи и снизу с улицы смотришь на ее окна. А как бы прекрасно! Как здорово было бы обнаженным отдаться на волю погодной стихии, полностью подчиниться ей. В итоге его хватает лишь на то, чтобы как можно дальше высунуться из окна и довольствоваться ударами морозного ветра в лицо и тем, как липнет к волосам снежная крупа. После пробежки Барретт возвращается в квартиру. В ее тепло и ее ароматы. Влажной древесиной сауны дышат старинные батареи отопления. Особый больничный дух исходит от лекарств БЭТ. Лакокрасочные полутона никак окончательно не улетучатся из комнат, как будто бы что-то в этой старой дыре по сю пору отказывается принять факт свершившегося ремонта. Как будто само здание, призрак, не хочет и не может поверить, что стены его больше не покрывает некрашенная прокопченная штукатурка, а комнаты не населены женщинами в длинных юбках, потеющими у плиты, пока мужья, вернувшись с фабрики, чертыхаются за кухонным столом в ожидании ужина. Недавно привнесенный смешанный запах краски и врачебного кабинета тонким поверхностным слоем ложится на густой первобытный дух жареного свиного сала, пота, семени, подмышек, виски и мокрой черной гнили. В тепле квартиры у Барретта немеет обнаженная кожа. Бегая по утрам, он погружается в холод, сживается с ним, как пловец на длинные дистанции сживается с водой, и только по возвращении домой замечает, что окоченел. Он не комета, а человек, живое существо, и поэтому ему приходится возвращаться. В квартиру, на лодку, на космический корабль, чтобы не сгинуть в убийственной красоте, бесконечно холодном, безвоздушном и безмолвном пространстве, в испещренной и закрученной спиралями черноте, которую он с превеликой радостью называл бы своим настоящим домом. Ему явился свет. Явился и тут же исчез, как нежеланное воспоминание церковного детства. В 15 лет Барретт превратился в непоколебимого атеиста, какой может получиться только из бывшего католика. Много десятилетий с тех пор он жил без глупостей и предрассудков, без святой крови, доставляемой бандеролью с курьером, без священников с их нудной и бесплодной жизнерадостностью. Но вчера он видел свет, и свет видел его. И что теперь ему с этим делать? А тем временем пора принимать ванну. По пути в ванную Барретт проходит комнату Тайлера с Бет. Дверь в нее ночью распахнулась, как и все остальные двери и дверцы в этой перекошенной по всем направлениям квартиры. Барретт молча останавливается. Тайлер, голый, высунулся из окна. Ему на спину и на голову падает снег. Его фигура всегда восхищала Барретта. Они с Тайлером не очень похожи. Меньше, чем ожидаешь от братьев. Барретт крупнее. Не толстый, пока. Но грузноватый. Принц, колдовством обращенный не то в серо-рыжего волка, не то во льва. Неотразимый. Как ему нравилось думать, в своем чувственном лукавстве, послушно дожидающийся в дреме первого поцелуя любви. А Тайлер? Он гибкий, жилистый, очень мускулистый. Даже в покое он похож на изготовившегося к прыжку воздушного гимнаста. Его худоба декоративна. При виде его тела, тела артиста, приходит на ум определение «щегольское». В таком теле для Тайлера, естественно, плевать на условности и источать приличествующую цирковому артисту дьявольщинку. Мало кто сходу понимает, что они братья. И тем не менее между ними есть непостижимая генетическая связь. Барретт в этом уверен, но не может объяснить, в чем она заключается. О том, чем Барретт с Тайлером похожи, известно только им двоим. Они обладают неким первобытным физиологическим знанием друг о друге. Брат понимает мотивы брата, даже когда они озадачивают посторонних. И не то, чтобы они никогда не спорили и не пытались обставить друг друга. Нет. Дело в том, что ни один из них ни при каких условиях не может делом или словом поставить в тупик другого. Кажется, будто давным-давно, даже не заводя на эту тему разговора, они договорились скрывать на людях свою близость, а для этого пикироваться на званых обедах, соперничать за внимание окружающих, походя оскорблять и игнорировать друг друга, то есть вести себя, как ведут самые обыкновенные братья, и оберегать тем временем свой целомудренный пылкий роман, как если бы они были членами крошечной, из них двоих состоящей секты, прикинувшимися мирными обывателями в ожидании дня, когда придет время действовать. Тайлер оборачивается, смотрит назад в противоположную от окна сторону. Он готов поклясться. Сзади кто-то только что смотрел на него. И хотя сейчас там никого... Воздух за дверным проемом еще хранит память о растаявшей в нем фигуре. И тут слышится звук пущенной в ванну воды. Барретт вернулся с пробежки. Почему? С какой стати появление Барретта, когда бы и откуда бы он ни возвращался, по-прежнему каждый раз становится для Тайлера событием? Ведь в конце концов это же только Барретт, младший брат. Толстый мальчишка, который прижал к груди чемоданчик для завтрака с семейкой Брейди на крышке и рыдает вслед уехавшему школьному автобусу. Забавный уволень, которого каким-то чудом миновала участь, выпадавшая в школе всем, почти без разбору, конопатым толстякам. Примечание. Семейка Брейди. Американский комедийный телесериал о многодетной семье. 1969-1974 годы. Конец примечания. Барретт. Барт из Харрисберга, штат Пенсильвания, который разыгрывал судебные заседания в школьном буфете. Барретт, с которым они в детстве без конца сражались за территорию и вели словесные перепалки, боролись за царственно переменчивое расположение матери. Барретт, чье тело известно ему доскональнее, чем даже тело Бет. Барретт, которого мощный и быстрый ум привел в Йель, и который затем терпеливо объяснял Тайлеру и больше никому на свете безупречную логику своих последующих метаний. После университета он несколько лет колесил по стране, пересек в итоге 27 границ между штатами, менял занятия, работал поваром в забегаловке, администратором в мотеле, подсобным рабочим на стройке, поскольку считал, что при избытке знаний ничего не умеет делать руками. Был проституткой, всецело захваченной стихией романтики, слишком серьезно вознамерившийся стать современным Байроном, он счел необходимым пройти интенсивный экспресс-курс низких, животных аспектов любви. Поступил в аспирантуру. Мне было полезно, да, очень полезно уяснить для себя, что невозможно погрузиться в безумную американскую ночь, не бывая в Бургер-Кинге в Сиэтле. Там это единственное место, открытое после полуночи. И ушел из нее. Если я ошибался относительно жизни на колесах, это же еще не означает, что я ошибаюсь, когда не хочу посвятить остаток жизни изучению вводных слов у позднего Генри Джеймса. Затеял на пару с бойфрендом-компьютерщиком скоро провалившийся интернет-проект. Вместе со следующим бойфрендом открыл кафе у парка Форт Грин, ныне вполне процветающее, но вышел из дела после того, как оставленный им любовник-компаньон бросился на Барретта с обвалочным ножом. Ну и так далее. Примечание. «Безумная американская ночь». Часто цитируемое выражение из романа Керуака «В дороге», 1957 год. Конец примечания. Все эти начинания оказались в свое время либо просто удачно задуманными, либо, и тогда Тайлеру они нравились больше, основанными на баснословно причудливых идеях, на той экстравагантной, алогичной логике, которая горстки вдохновенных прокладывает путь к величию. Ни одно из них, впрочем, толком никуда пути не проложило. И теперь Барретт, домашний многострадальный кандид Барретт, которому, казалось, было предопределено вознестись до головокружительных высот, а если нет, то сделаться героем подлинной трагедии, этот самый Барретт совершает самый что ни на есть прозаический поступок. Теряет съемную квартиру и даже близко не располагая суммой на аренду новой, переезжает к старшему брату. Барретт сделал то, чего от него меньше всего ожидали. Влился в число бесприютных нью-йоркцев, когда дом, где он обустроил свою скромную хоббичью норку, стал кооперативным. Но, как бы то ни было, Барретт остается Барреттом, которым Тайлер по-прежнему восхищается. На свой манер. Не громко, но преданно. Нынешний Барретт, тот, что льет сейчас воду в ванной, это тот же самый Барретт, что долго слыл волшебным ребенком, пока более реальным кандидатом на звание волшебного не стал третий, нерожденный ребенок. Супруги Микс из Харрисберга, похоже, рано остановились. Им следовало бы родить еще одного сына вдобавок к Тайлеру с его умением сосредоточиться, грацией атлета и редкостной музыкальной одаренностью. Кому дано предугадать в самом начале, насколько велик будет твой дар? И Барретту, который обладает массой невнятных талантов, он знает наизусть больше сотни стихотворений, без труда может прочесть достойный курс лекций по западной философии, если его вдруг об этом попросят, а прожив 2 месяца в Париже, практически свободно говорит по-французски, но не способен сделать выбор и настоять на своем. Барретт собирается принять ванну. Тайлер дожидается, пока он закроет воду. Даже в отношениях с Барреттом он придерживается некоторых формальностей. Тайлер запросто болтает с братом, когда тот лежит в ванне, но смотреть, как Барретт опускается в воду, он не может. На то у него есть веская, неизъяснимая причина. Тайлер достает из тумбочки пузырек, насыпает из него две дорожки, присаживается на край матраца и по очереди вдыхает. В этом нет ничего такого. Абсолютно ничего. Просто утренний заряд, да к тому же и последний, завтра утром уже ни-ни. Он толкает тебя в объятия красоты, гонит прочь апатию и лень, выветривает из головы путанные остатки сна, вырывает из страны сновидений, из призрачного царства, в котором ты мешкаешь, подумывая, не уснуть ли снова, спрашиваешь себя, а зачем вообще просыпаться, ведь так славно было бы сейчас спать и спать. Воды больше не слышно. Значит, Барретт уже залез в ванну. Тайлер надевает вчерашние трусы-боксеры, черные в горошек из крошечных белых черепов, и, миновав пространство коридора, открывает дверь ванной. Во всей квартире это наименее депрессивное помещение. Из всех комнат только ванная за последнее столетие с лишним не подвергалась бесконечным ремонтам и переделкам. Остальные комнаты несут на себе память о множественных попытках сокрыть разрозненные фрагменты прошлого с помощью краски и дешевой отделки под дерево, с помощью подвесного потолка. Самый чудовищный элемент здешнего интерьера – рябы и грязно-белые квадратные панели, сделанные из не пойми чего. Или, как кажется Тайлеру, из лиофилизированного горя. И ковролина, который покрывает линолеум, который покрывает рассохшийся в прах сосновый дощатый пол. И только ванная сохранила более или менее первозданный вид. На полу восьмиугольная кафельная плитка. На прежнем месте умывальник-стойка и унитаз с высоко поднятым бачком, у которого сбоку свисает цепочка для слива воды. Ванна, эти покои неприкосновенной старины, остались единственным в квартире местом, избежавшим экономных подновлений жильцами, которые надеялись оживить интерьер, полагая, что если обклеить все кухонные столешницы пленкой с китайскими розами или неумело вырезать на притолоке слово «суэрте», им станет уютнее жить. И в этой квартире, и в большом мире снаружи, которые все до одного теперь уже либо съехали, либо мертвы. Примечание: суэрте, счастье, удача, испанской, конец примечания. Барретт в ванне. Ему не откажешь в умении быть комично величественным, хранить достоинство везде и всегда. Царственные повадки, похоже, достались ему по наследству. Такие невозможно ни воспитать в себе, ни сымитировать. В ванне Барретт не лежит, а сидит с прямой спиной и застывшим лицом, как сидят в поезде жители пригородов, возвращаясь домой с работы. «Ты что так рано?» — спрашивает он Тайлера. Тайлер пытается вынуть сигарету из пачки, которая хранится у него в ящичке для лекарств. Из-за бет он курит только в ванной. «Мы вчера окно не закрыли. За ночь в спальню снега намело». Прежде чем достать сигарету, Тайлер шлепает по пачке ладонью. Он не очень понимает, зачем все это делают, чтобы табак равномернее распределился. Но ему нравится. Карающий шлепок приятно дополняет ритуал закуривания. «Что снилось?» — спрашивает Барретт. Тайлер зажигает сигарету и, приоткрыв окно, выпускает дым в образовавшуюся щель. Навстречу его выдоху с улицы просачивается колючая струйка морозного воздуха. «Какая-то ветреная радость», — говорит Тайлер. «Ничего конкретного. Погода, как счастье, но немножко с песком, нежеланная в латиноамериканском, что ли, городке. А тебе что?» «Статуя с эрекцией. Крадущийся пес. Больше, боюсь, ничего». Они молчат. похожее на ученых, записывающих умные мысли. Потом Барретт спрашивает: «Новости уже смотрел?» «Нет, как-то побаиваюсь». В 6 он все еще опережал по голосам. «Не выберут его», — говорит Тайлер, «потому что хоть усрись, не было там никакого оружия массового поражения. Все. Точка». Барретт ненадолго отвлекается, отыскивая среди множества флаконов шампуня такой, где еще что-то осталось. Пауза приходится кстати. Тайлер знает, как легко выводит его из себя эта тема, как страшно она его бесит. Понимает, что может любого утомить, втолковывая: «Вот если бы люди видели, если бы понимали, никакого оружия массового поражения не было. А мы их все равно бомбили». И попутно он, между прочим, порушил экономику, растранжирил что-то около $1 триллиона. У Тайлера в голове не укладывается чужое равнодушие к тому, что его самого буквально сводит с ума. Сейчас, когда перед ним не расстилается больше его личное снежное королевство, а Кокс прогнал тупую истому непривычно раннего пробуждения, он насторожен, как кролик, и готов взвиться из-за любой ерунды. Тайлер выпускает за оконную стужу еще одну струю дыма и наблюдает, как дымные завитки растворяются в снегопаде. «Что меня действительно беспокоит, так это прическа Кэрри», — говорит Барретт. Тайлер морщится, как от резкой головной боли. Ему не хочется быть человеком, который не понимает шуток, дядюшкой, которого приходится звать в гости, несмотря на то, что он всякий раз страшно заводится, когда... Любую несправедливость, предательство, историческое злодеяние Тайлер носит, как стальные доспехи, приваренные к его голому телу. «А меня — подсчет голосов в Огайо», — говорит он. «Все там будет в порядке», — отвечает Барретт. «Мне так кажется. Вернее, очень надеюсь». Он, видите ли, надеется. Надежда нынче. Старый выцветший шутовской колпак с колокольчиком на конце. Разве у кого-то в наши дни хватит духу его надеть? С другой стороны, кто наберется храбрости сорвать этот колпак с головы и тряпкой бросить под ноги? Уж точно не Тайлер. «Я тоже надеюсь», — говорит он. «И надеюсь... И верю. И даже чуточку верую».